А в чем он ищет оправдание? В служении державе, народу, какой-то великой цели, которая возвышается над головой любого государя. Для Макиавелли, например, этой целью было единение Италии, как для Спиранского – эволюция России в направлении Запада. В отдалении высвечивается фигура сидящего на троне государя. Начинается сцена из сна Никколо. Никколо, воодушевляясь: «Послушай, государь, ты мог бы, опираясь на знание мое, мой опыт, достичь великих целей единения Италии. Страстно. О, печаль моя и боль моя, Италия, томящаяся под игом варваров и мелких тиранов, ты способна принять самые широкие реформы. Слушай, государь, если ты возложишь на свои плечи это бремя, тебе удивится весь мир». Государь с сарказмом: «Да, удивится». Резко: «А ты измерил препятствия? Сопоставил силу врагов с нашими силами? Ты подсчитал на точных счетах, сколько солдат выставят против нас французы и испанцы? А могущество мелких тиранов? А сопротивление знати? А равнодушие народа? Ты все это взвесил, мечтатель?» Никколо трезвее: «Но великая цель, государь, у власти нет иной цели, как укреплять себя». Никколо: «Единение Италии, государь, что значит единение? Кому оно пойдет на пользу, чьей власти, моей, его, твоей? Вот в чем вопрос». Никколо, все более возбуждаясь: «Нашей Италии, нашему великому народу». Государь: «Кто таков народ? Серая масса, стадо, воск в моих руках, чистый лист бумаги, ничтожество, достойное презрения. Вот твой народ». Никколо: «Но истина управления». Государь так же резко: «Истина. Подглядел. Заодно это тебя мало четвертовать. Ты выбалтываешь секреты власти, говорун несчастный, да еще похваляешься этим перед нами. Мы, государственные люди, знали это во все века. Но у нас хватало ума хранить это как самую интимную тайну нашу. Ты, жалкий червь, хотел судить о нас, поправ святое правило о суде равных. Лишь мы, цари, князья и государи, вправе судить друг друга при жизни и после смерти». Никколо: «Но, государь, ты сам есть часть народа своего». Государь: «Нет, никогда, я господин, а ты раб, раб, восставший в лоне духа. И тем опасен вдвойне». Никколо снова унижено: «Но, государь, я не посягал ни на чью власть. Я хотел, государь, обмануть хотел. Бога живого хотел обмануть. Не выйдет Бога». Никколо: «Я хотел лишь быть советником, добросовестным и честным». Государь: «Советником? Ты хочешь наставлять меня? Да что ты знаешь? Что стоят твои знания перед лицом умения? Что стоит слово перед лицом дела? Нет, ты хочешь разделить со мной власть, которую я обрел ценой борьбы, преодоления страха, нравственных мук? Ты хочешь прийти на готовое, как муха на мед, собранной трудолюбивой и самоотверженной пчелой? Ты хитрая муха, хитрая, но простоватая. Тебя так же легко запутать в паутине и выпотрошить. Да, ты прав. Государи подобны льву и тигру, и лисе, пчеле и пауку. Ну а ты умник, ты худший среди нас. Ты, как шакал, питаешься огрызками, оставленными более смелыми и жестокими животными. И ты еще хочешь быть выше нас? Прощай, простак. Теперь исповедуйся перед казнью». Образ государя постепенно исчезает. Никколо: «Нет, постой, постой. Я тебе скажу два слова правды о тебе. Да, я простак, мечтатель. Кого хотел я одарить величием? Кого? все прахом, все рухнуло, все надежды, вся жизнь падает на пол,